Глава шестая. Звездные прыжки, стресс и сальса-шимми. Вот что я узнал, наблюдая за шимпанзе с детенышами. Иметь ребенка должно быть весело. Доктор Джейн Гудол, приматолог и антрополог. Все мы иногда живем под давлением и испытываем напряжение. Но представьте себе стресс антилопы импалы. Вокруг бескрайняя сухая саванна. Это минимум укрытий и масса хищников. Американский клинический психолог Питер Левин заметил, что на импалу почти постоянно охотится лев. В такие моменты ее стресс, очевидно, зашкаливает. У импалы, как и у людей, высвобождаются огромные дозы кортизола. В крови повышается уровень сахара, мышцы получают питание, и антилопа спасается. Импала может убежать ото льва. Иногда она действует как ящерица из первой части этой книги. Замертво падает на землю. Такая отключка иногда спасает жизнь, потому что некоторые хищники не едят падаль. Левин заметил, что в обоих случаях спасшаяся антилопа несколько минут сильно дрожала, словно вытряхивая ужасный стресс. Затем успокаивалась и, как ни в чем не бывало, продолжала мирно пастись. Такие травоядные, как олени или газели, избежав нападения, какое-то время дрожат. Психолог пришел к выводу, что дрожь — врожденный способ снять напряжение, выплеснуть физическую энергию, порожденную опасностью, освободиться от стресса. Еще раз вспомним вторую главу. Левин пишет, что так тело совершенно естественно освобождается от травмирующих последствий охоты. Кроме того, он заметил, что в естественной среде обитания животные не испытывают посттравматического стресса. Поработав в различных областях науки, Питер Левин описал так называемое соматическое переживание. Речь идет о высвобождении накопленной энергии и отключении тревоги из-за угрозы, которая вызывает серьезную дисрегуляцию и диссоциацию. Это как раз то, что делает антилопа, избежав смерти. Контролируемая и безопасная разрядка после стресса. Как показывают исследования, животные в зоопарке и люди не умеют так расслабляться. Исключения можно найти в некоторых традиционных культурах. На эволюционном пути мы в какой-то момент, похоже, разучились исцеляться благодаря этому оздоравливающему инстинкту. Он прекрасно срабатывал в мире пещерных людей, которые жили охотой и убегали от саблезубых тигров. Но точно такую же реакцию наших детей мы не назовем прекрасной. Их часто просят не капризничать или прекратить плакать. Это серьезная проблема. Если ребенок подавляет свою непроизвольную эволюционную реакцию, то в крови продолжает циркулировать огромное количество гормонов, и деваться им некуда. Как было сказано во второй главе, напряжение остается в организме, пока не найдет выход. Длительные или частые стрессы могут нанести ущерб ранимой развивающейся нервной системе. Так как же дети могут естественным образом избавиться от стресса? Ответ — почти как импалы. Приведем пример. Джамиле 3 года. По пути в детский садик она решила влезть на невысокую оградку вроде бордюра и пройтись по ней. Маме нужно поскорее вернуться на работу, вот-вот позвонит босс. Малышка тянет ее к ограде, упираясь каблучками. Напряжение нарастает. В конце концов мама срывается. «Нет! Пойдем, Джамиля, мы опаздываем!» Девочка заливается слезами. Мама разрывается, Она сочувствует расстроенной дочери и не желает показаться слабой, но все-таки уступает. «Ты хочешь идти по ограде?» Джамиля все еще плачет, но кивает. «Хорошо, иди, но сначала перестань плакать». Есть мнение, что с детьми нужно договариваться именно так. Пусть сначала перестанут плакать и не думают, что слезами можно добиться своего, а то вдруг вырастут избалованными. Я это понимаю. Майк тоже разделяет такие опасения, особенно после тех самых требований террориста, то есть плачущей Клеменси в машине. Однако мы должны понимать, что очень маленьким детям для манипуляций просто не хватает ума и искушенности. Их расстройство и плач курирует примитивная часть мозга, и гормоны стресса высвобождаются единственным возможным способом. Слезы могут быть признаком стресса. Джамиля, возможно, уже чувствовала напряжение. Она шла в садик второй раз. И ее активный бабуин нашел естественный способ расслабиться. Для этого нужно было взобраться на оградку и пройтись по ней. Этот новый и немного пугающий опыт — замечательный способ снять напряжение. Итак, перед нами ребенок, действующий инстинктивно под влиянием примитивного страха. Но мама хочет договориться. Ей нужно, чтобы дочка сначала перестала плакать. Мама хочет, чтобы Джамиля поняла, нельзя плакать, чтобы получить желаемое. Но почему? Не вступайте в бой. Попробуйте разобраться в ситуации с вниманием Шерлока Холмса. Спросите себя, это действительно так важно? Я, возможно, не понимаю, почему, но если это так серьезно, то пусть пройдется по оградке. Что же касается Джамили, то ее слезы — это форма общения. В данный момент оградка очень важна для малышки. Ей же нужно снять стресс. Даже если это принесет совсем немного радости, пусть так и будет. «Ах, слышу я ваши слова, но ее мама не сможет вовремя поговорить с начальником». Да, такова современная жизнь. Она вторгается в наши отношения с детьми. В такой ситуации не упустите шанс утешить малыша. Это куда важнее. Итак, нужно разрешить дочке пройтись по ограде, и она перестанет плакать. Вы обе радостно рассмеетесь, видя, как блестяще у нее это получается. Что может быть лучше, чем подхватить дочурку на руки с широкой улыбкой? «Ах, ты хотела идти именно так? Ладно, мама тебя понимает». Вот и все. Когда ваша дочь пойдет по ограде в направлении садика, чувствуя понимание, любовь и привязанность, наслаждайтесь теплой, сияющей взаимностью. Нет противоборства, нет беспокойства. Кто-то скажет: «Ну-ну, все это прекрасно, но что, если босс уволит меня за опоздание?» Что ж, справедливое замечание. Вот мой ответ. Если мы опаздываем из-за детских стрессов, то нужно выходить из дома пораньше. Вполне можно отвести на дорогу в садик чуть больше времени. Давайте будем справедливы к Джамиле. Ее каприз, вероятно, длился несколько минуток. Со временем ваше чадо осознает, что вы понимаете его и помогаете прогнать стресс. А еще малыш увидит, что и у вас есть свои интересы. Дети подчиняются гораздо охотнее, если знают, что вы стремились к сотрудничеству, ничего не диктовали и не навязывали. Они пойдут вам навстречу, ведь вы же из тех родителей, которые обычно говорят «да». И ваши обоснованные «нет» как приглашение к сотрудничеству будут формировать и совершенствовать мудрый совиный мозг. Самый большой комплимент, который я получила от моих детей: «Наша мама самая лучшая. Она всегда говорит «да».» Конечно, это неправда. Но мне нравится, что они именно так все воспринимают и чувствуют. Когда дети переживают сильное напряжение, испуг или по какой-либо причине находятся в состоянии боевой готовности, стресс завладевает их телами. Мы видим, что ребенок не просто плачет, а стремится к физической активности. Именно так организм пытается сбросить напряжение. Мы наблюдали это на примере Уилбора, когда он всем телом реагировал на стресс, пережитый в диких яслях. Мы помним, как разрядились, валяясь в листьях. Это подводит меня к идее следующего инструмента, который будет полезен в таких случаях. Психологические инструментарии, советы и методы. Звездные прыжки и сальса-шимми. Однажды во время каникул мы решили покататься на лыжах. Для детей это был первый опыт. Естественная для новичков неуклюжесть вскоре прошла, и появились заметные результаты. Сначала я оставалась на занятиях и присматривала за моими чадами. Оказалось, что многие малыши плачут, но не во время занятий, а когда приходят родители. Плач, вероятно, был способом снять стресс, накопившийся во время урока. Дети, как и Уилбур в диких яслях, сдерживали эмоции, чтобы выплеснуть их, когда появятся родители. У меня от горя защемило сердце при виде некоторых взрослых. Казалось, им было неловко от того, что их ребенок плакал. Так уж мы воспитаны. Но теперь мы понимаем, что слезы — естественный способ снять стресс. И знаем, что утешение любящих родителей поможет детворе меньше плакать в будущем. К концу недели Клеменси добилась таких успехов, что ее перевели на другой склон. Я видела, как она не без гордости, со свистом мчалась с горы, поднималась на подъемники и снова исчезала из моего поля зрения. А через несколько часов разразилась снежная буря. Когда я добралась до группы моей дочурки, она была в шоке и рыдала. Обхватив малышку руками, я повела ее сквозь снежную тьму вниз по склону в безопасное место. «Клеменси». Я старалась говорить с максимально возможной в тех обстоятельствах бодростью. Я понимаю, как это было страшно. Используйте приемы СПУ. Скажите, что вы видите. Признайте, что ребенок расстроен. Успокойте его. В этот раз простого утешения было бы недостаточно. Моя девочка была в шоке. В ее крови бушевали кортизол и адреналин. В той ситуации мне помогли наука, в том числе труды Левина, история с Импалой и опыт участия в танцах со звездами. Моей наставницей в этом проекте была Джорджия. После особенно трудных испытаний она советовала нам встряхнуться. Работая на телевидении, я поступала так же между выпусками новостей. Вставала и все из себя вытряхивала. А иногда, после особенно долгого дня, делала несколько звездных прыжков или скакала на маленьком батуте. Теперь я называю это сальсой-шимми. Я обратилась к Клеменси. «Идея. А давай вытрясем все это из себя, дорогая. Станцуем-ка сальсу-шимми». В течение следующих 30 секунд или около того мы с дочерью стояли в лыжных костюмах, покачивая попами и размахивая руками. Мы смеялись. Она надо мной, а я от облегчения, ведь дочь чудом нашлась, и мы ушли с горы. Эта идея не раз приносила нам пользу. Иногда я предлагаю детворе потрястись, как желе на тарелке. Иногда попрыгать, будто мы перечницы, и из нас вытряхивают приправу. Главное — побольше веселья и юмора. Мы можем заняться чем угодно — бегом, ходьбой, игрой на барабанах, даже вязанием. Я вновь вспоминаю разговор с доктором Брюсом Перри. Наши тела инстинктивно знают, что делать. Просто найдите способ высвободить гормоны стресса. Ребенок может буквально вытрясти стресс из тела. Подчеркну, что это подходит только тем детям, которые могут самостоятельно стоять и топать ножками. Важно! Никогда не тряситесь и не дергайтесь с младенцами или очень маленькими детьми на руках. Крошек мы держим поближе к телу и двигаемся медленно, плавно. Раньше я рассказывала о счастливых объятиях бегемота. Объятия. Объятия — фантастически эффективный способ снять напряжение для людей любого возраста. Детям в стрессе можно помочь с саморегуляцией, подхватив их большими крыльями мудрой совы и преодолев любое остаточное напряжение. Это естественное поведение успокаивает ящерицу, и травмирующее напряжение, скорее всего, не застрянет в теле, а мягко выкатится из него. Вполне естественно использовать ритмичные движения, когда мы, например, обнимаем детей, укутываем их после ванны, держим на руках и нежно покачиваем. Дети, не привыкшие к таким движениям, могут ерзать. Не прилагайте усилий, чтобы удержать их. Обнимашки и укачивания ценны только если они утешают. Когда мои дети бывали сильно расстроены или перегружены эмоциями, я часто ловила себя на том, что снова и снова шепчу им на ухо. «Все в порядке, все в порядке, все в порядке». Это их успокаивало. Как говорил доктор Перри, вероятно, такой эффект дают повторы. В общем, сработают любые естественные утешения. Иногда дети бывают настолько подавлены, что, кажется, не желают нашего присутствия. Это тоже нормально. Сохраняйте спокойствие, помните о методике «стоп-сопли» и о том, что негатив не связан с вами лично. Дети просто ошеломлены. Ни в коем случае не оставляйте их в беде. Они не в состоянии справиться в одиночку. Посидите с ними в комнате. Займите устойчивое положение и сопротивляйтесь желанию что-нибудь делать. Просто дайте ребенку знать, что вы рядом. Найдите в своем сердце сострадание. Дети могут пинать кровать, кричать, даже визжать. Признайте, что их контролирует ящерица или бабуин. В такие моменты можно даже не пытаться анализировать причины. Включите режим СПУ. Скажите, что видите. Признайте сложность ситуации. Успокойте. Все время держитесь как можно ближе к уровню ребенка. Не нависайте над ним. Говорите тихо. И пусть он знает, что вы не уйдете. Дайте понять, что можете помочь. В первые 5 лет жизни малыши столкнутся с сотнями новых впечатлений. Не ждите, что они сами справятся со стрессами. Помогите им разрядиться с помощью физических действий. Без этой терапии дети станут более нервными и тревожными. Если мои крошки расстроены, я никогда не отправляю их в свои комнатки. К этой теме мы вернемся в 8 главе. Майк. Отец о детях. Размышляя об этой главе и особенно о занятиях в лыжной секции, я прихожу к выводу, что мужчины бывают больше сосредоточены на решении практических, а не эмоциональных проблем. Я помню, как в ту метель забирал Уилбура. Он тоже был подавлен сгустившейся тьмой. Но я в первую очередь отругал себя за то, что не купил сыну перчатки получше. Сейчас ему было бы не так холодно. Потом я разозлился на лыжную школу, которая отправила детей кататься. Кейт сразу подумала об эмоциональных последствиях, а я — о практике. Это не значит, что меня не волновали чувства сына. Но иногда мы хороним боль и горе и, возможно, замалчиваем трудности, преуменьшаем проблемы, говорим: «О, теперь все в порядке». Мы поступаем так, потому что хотим оставить все в прошлом. Не думаю, что это правильно. Совиные премудрости. Стресс остается в организме. Пережив стрессовое событие, животные в природе инстинктивно сбрасывают энергию. Прыгая и танцуя сальсу шимми, дети с нашей помощью могут сделать то же самое. Чтобы освободить от стресса младенцев, используйте счастливые объятия бегемота. Если наши дети испытывают эмоциональные перегрузки, просто оставайтесь с ними, пока они разбираются с чувствами.